Глава вторая. Сознание возвращалось медленно. Сначала лишь смутные воспоминания о страхе и панике, головокрушении и тошнота, к которым примешивалось странное ощущение падения в никуда. В ушах стоял собственный крик, и Гордон не понимал, почему Киок до сих пор не пришел на помощь. Потом он услышал далекие голоса, знакомые и незнакомые одновременно. В горло его влилась холодная жидкость и взорвалась в желудке ледяным пламенем. Он открыл глаза. Все вокруг было ослепительно белым. Потом на фоне этой сплошной молочной белизны стали проступать какие-то формы. Большие предметы. Окна, стены, мебель. И небольшие, более близкие. Они склонялись к нему. Лица. Два склоненных к нему мужских лица. Одно незнакомое, напряженное и озабоченное. А вот второе. Его собственное лицо. Лицо Джона Гордона. Нет. Гордон был шатен, широколицый, голубоглазый, а над ним склонился горбоносый, темноглазый человек. И все же... «Джон Гордон!» — позвал человек. «Секунду, ваше высочество!» — отозвался другой. Гордон почувствовал, что ему приподнимают голову, увидел руку, стакан в этой руке, автоматически выпил его. Вновь внутри взорвалось ледяное пламя, приятное и тонизирующее. Туман рассеялся окончательно. Некоторое время он вглядывался в смуглое, красивое лицо мужчины, потом произнес: «Зарт Арн!» Могучие руки сжали его плечи. «Слава Богу! А я начал уже бояться. Нет, не пытайся вставать. Не двигайся, ты еще не оправился от шока, и неудивительно, ведь каждому атому твоего тела пришлось пронзить толщу времени. И все-таки это сделано. Наконец-то, после стольких лет!» Зарт Арн улыбнулся. «Неужели ты мог подумать, что я забыл тебя?» «Мне казалось...» — начал Гордон. «Киок!» — возвал он мысленно, закрывая глаза. «Киок, помогите, у меня снова галлюцинация, я схожу с ума!» «Но что есть реальность? Где она?» «А в том, что я вижу сейчас, я не сомневался никогда в жизни, несмотря на всю вашу точную логику. И это не есть реальность?» Он не без труда принял сидячее положение и окинул взглядом лабораторию. Она была такой, как он ее помнил, разве что сложной аппаратуры стало гораздо больше. Посередине помещения возвышался предмет, подобный стеклянному саркофагу, подвешенному между двумя энергетическими решетками. Ничего подобного Гордон раньше не видел. Толстые силовые кабели змеились по полу. Генератор, очевидно, находился где-то снаружи. Тем не менее, это было все та же восьмиугольная комната с высокими окнами, в которые врывались потоки ярчайшего солнечного света, какой бывает только на большой высоте. И действительно, снаружи возвышались величественные гималайские вершины. Джон Гордон, стало быть, находился сейчас на старушке Земле. Он остро ощущал свои руки и ноги, тело, чувствовал мягкость и прочность обивки стола, на котором сидел. Ткань покрывал и свежий ветерок на своей голой спине. Повинуясь внезапному импульсу, он схватил руку Зартарна. Кости, мышцы, кожа и кровь, горячие и живые. «Где Лиана?» — спросил его Гордон. «Она тебя ждет». Зарт Арн махнул в сторону смежной комнаты. «Она хотела быть здесь, но мы решили, что лучше, если она будет там, пока ты окончательно не придешь в себя». Гордон чувствовал, как бешено заколотилось сердце. Реальность или видение, истина или безумие? Какая разница? Он жив, и Лиана ждет его. Он вскочил и облегченно расхохотался, когда они бросились к нему, чтобы поддержать. «Я долго ждал», — сказал он Зартарну. «Иногда приходил в отчаяние, но теперь все в порядке. Жизнь такова, какая она есть. Нельзя ли еще стаканчик этого адового огня, а? И хорошо бы какую-нибудь одежду». Зарт Арн посмотрел на своего компаньона. «Как вы считаете, Лексвель?» «Познакомьтесь с сыном Вельквена. Гордон. Он заменил здесь своего отца. Без него я бы никогда не решил труднейшую задачу». «Да», — подтвердил Лексвель и добавил, сердечно пожимая руку Гордона. «А вставать вам пока не что рановато. Отдохните еще немного, потом мы вернемся к этому разговору. Гордон не без сожаления лег снова. Зарт-Арн сказал: «Ты не представляешь, какой прием ждет тебя в Траоне, мой брат. Помнишь Джала, моего брата, один из немногих, кто полностью в курсе всего? Он знает, чем я тебе обязан, но благодарить тебя в полной мере, к сожалению, мы не в силах». Гордону вспомнилось, как Джал-Арн только-только принял всю полноту власти после гибели отца, сам едва избежал покушения на свою жизнь и взвалил на Гордона тяжелое бремя власти и защиты Империи. И Гордон, надо отметить, выкрутился из ситуации с честью, благодаря небу и невероятному сумасшедшему везению. Его губы тронула улыбка. «Спасибо». И незаметно для себя Джон Гордон вновь погрузился в сон. Когда он проснулся, свежий отдохнувший, свет был не столь ярок. Тени удлинились. Зарт-Арн отсутствовал. Лексвель бегло осмотрел Гордона. Указал на одежду, которая висела на спинке кресла. Гордон оделся. Он еще чувствовал дрожь в коленях, но силы быстро возвращались. Костюм из той самой шелковистой ткани, которую он хорошо помнил, безрукавка, брюки медного цвета и плащ. Гордон бросил взгляд в зеркало. Никогда раньше он не видел себя в этом одеянии. На теле Зарт-Арна оно выглядело совершенно естественно, а сейчас заставило его улыбнуться. Он словно попал на бал маскарад, и внезапно ему открылась страшная правда. Лиана никогда его еще не видела. Она любила его, когда он был в облике Зарт-Арна, и лишь потом узнала, что он — это Джон Гордон из 20 века. Что случится, когда она увидит его в этом настоящем обличии? Обманется в своих ожиданиях, найдет его самым обычным, быть может, непривлекательным. Гордон неуверенно обратился к Лексвелю. «Нельзя ли еще стаканчик этого стимулятора?» Тот, оценивающий, посмотрел на него, затем принес требуемое. Гордон осушил стакан, и тут появился Зарт-Арн. «Что происходит?» «Не знаю», — замялся Лексвель. «Все шло, как было намечено, а потом...» Зарт-Арн приветливо улыбнулся Гордону. «Кажется, понимаю. Это из-за Лианы». Гордон утвердительно кивнул. «Мне только что пришло в голову, что она меня ни разу не видела». «Не беспокойся. Я же описал ей твою внешность. Она просила об этом как минимум 10 000 раз». Зарт-Арн положил руку на плечо Гордона. «Возможно, ей понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к тебе, но наберись терпения. В ее чувствах ты можешь не сомневаться. Она очень долго ждала здесь, вдали от своего королевства. Множество раз государственные дела требовали ее вмешательства, но она оставалась здесь, игнорировала послание Свальмаргаута и не слушала меня. Единственная надежда, что тебя она будет слушать». «Скажи ей, Гордон, скажи, что она должна вернуться к себе». «Так плохо идут дела?» «Всегда плохо, когда руководитель государства отсутствует. Она, правда, ничего не рассказывает, но послания с Фальмальгаута шли сначала под грифом «срочно». «Теперь сверхсрочно. Поговоришь с ней?» «Конечно», — ответил Гордон, радуясь, что новые заботы вытесняют его собственные проблемы. «Вот и прекрасно», — сказал Зарт-Арн, беря его под руку. — Смелее, друг мой. Не забудь, она знает тебя по моим рассказам и никак не ожидает увидеть Аполлона. Он так посмотрел на Гордона, что тот не смог удержать улыбки. — Спасибо тебе, друг, — с чувством сказал Гордон. Она ждала его в маленькой комнате с окнами на запад. Снежные пики, казалось, были облиты жидким золотом, а ущелья погружены в пурпурную тень. Зарт-Арн проводил Гордона только до двери. В комнате стояла тишина. Лиана повернулась от окна, и Гордон застыл на месте, не в силах двинуться или заговорить. Она была столь же прекрасна, как и в его воспоминаниях. Тоненькая, грациозная фигура, чудесные золотистые волосы с пепельным оттенком, серые ясные глаза. Что произошло в сердце Гордона, выразить словами нельзя. Но он только теперь по-настоящему осознал, что все происходящее правда. «Лиана», — прошептал он, — «Лиана, вы Джон Гордон?» Она устремилась к нему, пристально взглядываясь в лицо, как бы выискивая знакомые черты. Ему хотелось раскрыть ей объятия, прижать к груди, расцеловать со всей силой того чувства, которое он накопил за долгие месяцы одиночества, но он не посмел. Остался стоять несчастный и неподвижный, тогда как она приближалась к нему, напряженно всматриваясь в лицо. Затем остановилась, опустила глаза. Губы ее дрожали. «Вы шокированы?» — спросил Гордон. «Сарт Ар написал вас довольно точно». «Я кажусь вам...» «Нет», — живо возразила она, вновь устремляя на него взгляд своих серых глаз. На губах ее появилась ласковая улыбка. «Прошу вас, не думайте об этом. Если бы я увидела вас впервые, действительно впервые, то нашла бы вас очень привлекательным». Она мотнула головой. «Я хочу сказать, что ты... что так оно и есть. Но не в этом дело. Нужно, чтобы я снова привыкла к вам». «Конечно», — добавила она, не отводя от него взгляда, — «если ваши чувства ко мне не изменились». «О, нет», — простонал Гордон. «Нет, конечно, не изменились». И положил ей руки на плечи. Она не отстранилась, но и не сделала встречного движения. Неуверенно улыбаясь, повторила то, что он уже слышал от Зартарна. «Наберитесь терпения». «Да, разумеется». Он убрал руки, стараясь скрыть разочарование, и медленно пошел к окну. Сияющие вершины уже погрузились в тень. Ледники окрасились глубокой голубизной. На небе проступали первые звезды. Гордон ощутил печаль, столь же холодную и безутешную, как ветер, пролетающий над этими ледниками. «Зартарн сказал, что у вас неприятности». Она сделала небрежный жест. «Ничего, он хочет, чтобы вы уговорили меня вернуться, правда?» «Да». «Я так и сделаю, завтра же, но только с одним условием». Она вновь приблизилась. В последних лучах уходящего дня лицо ее казалось бледным и резко очерченным, как на камее. «Вы полетите со мной». Гордон молча смотрел на нее. Она коснулась его руки и сказала тихонько. «Я вас обидела, да? Но я не хотела, действительно не хотела. Вы меня прощаете?» «Конечно, Лиана. Тогда мы летим вместе. Немного времени — вот все, что я прошу». «Хорошо», — сказал Джон Гордон. «Я полечу». «Полечу», — подумал он гневно. «Если нужно, чтобы я завоевал тебя вновь, я это сделаю. И клянусь, ты забудешь, что было когда-то время, когда я выглядел по-другому».